Артефактор. Книга 9. Ключи мира. Глава 1. Наверное, только городские жители с таким наслаждением могут предаваться отдыху в деревне, потому что уже через пару дней местные стали на нас поглядывать странно. Мол, чему здесь так удивляться и радоваться? Впрочем, обитатели Вознесенского и сами были не дураки отдохнуть. Грандиозные застолья нам устраивали каждый вечер. Вот только они с утра на работу отправлялись, а мы отсыпались. Отдых шел строго по плану и удавался на славу. Накупались вдоволь, загорели и отъелись. Хлебосольный староста нас откармливал усиленно и отказов не принимал. Вот как-то умудрялся мягко, но настойчиво убеждать в необходимости очередного пира. То травница роды приняла, то охотник от кабана спасся, то козы надой выдали небывалый. Придумывал наверняка, но мы не сопротивлялись. Да и Прохор был очень доволен отчетами, хвалил хлебосольность старосты, исправно благодарность ему передавал. Порыбачили, выловив какую-то гигантскую форель, то явно водяной подсобил, но все равно счастье было немерено. С лешим сходили по грибы, заодно он поведал о делах. Нечисть со всего уезда по-прежнему стремилась попасть к нам, благо было ее не так и много, всем нашлось бы место. Поганка эта остановил меня Сахрон, когда я потянулся к коренастому красному грибу. Я потряс головой и изумился. Передо мной действительно была невзрачная поганка. Иллюзия, это как вообще, про грибы, способные наложить на себя морок, я еще не слышал. Волжба тут началась особливая, объяснил леший. Пробуждается что-то в округе. Вы когда остров-то расколдовали, так и началось. То одно, то другое. Как в старые времена, мечтательно улыбнулся хозяин леса. Как именно было в старые времена, толком он рассказать не смог. Было и было. Понятно, что для лешего очевидно. Как объяснишь, растения, вот, стали приобретать магические свойства, звери тоже, не все, но некоторые, древняя сила, могучая, все, что удалось выяснить, но раз не опасная, я не стал настаивать, деревенским это не мешало, они находились под защитой Хеси, да и прочей нечисти, ну раз так, то пусть будет и своеобразный магический заповедник, сила просто так не появляется, значит, так необходимо, пусть нужды в том не было. Но и в баню мы каждый день ходили, уж больно хороша была, потом с мостков в озеро, и жизнь прекрасна. Вот в один из вечеров, пока мы валялись на лавочках возле домика после отличной парилки, появился староста деревни. Вид у Вадима Пахомыча был весьма смущенный, заговорил он неохотно и сразу огорошил. Там это, девица к вам пожаловали. Девица, приоткрыл один глаз Тимофей и пробормотал, мы же не вызывали девиц. Я помотал головой. К местным настойкам еще привыкнуть нужно, с ног валит мгновенно, вот и рыжий захмелел с непривычки, хотя я предупреждал быть осторожнее, мне хватало опьяняющего воздуха, солнечного жара и прохладной воды, но теневик уже начал тосковать по Павловой и, послушав кого-то из местных о гарантированном способе избавиться от печали, попытался утопить свое горе в мутном бутыле. «Да ну что вы!» – еще больше смутился староста. «Из приличных девица, одетая богато, на собственном авто прибыли». Но Тимофей уже храпел, не дождавшись объяснений. Оставив экспериментатора отсыпаться, я отправился узнать, что же за гостья прибыла в деревню. Визит без предупреждения, еще и в такую даль, кто бы это ни был, заморачиваться с одеждой я не стал. Накинул простую рубаху со штанами, и все. Усмехнулся, как понял, что сейчас я вылитый дух предка в тот момент, когда он впервые передо мной явился. Косы в руке не хватало, обувь найти я так и не смог, никак местные коты утащили, поэтому пошел босиком. Шокирую я приличную девицу или нет, мне было неважно. Мне не очень-то понравилось, что меня вообще кто-то захотел побеспокоить на отдыхе. Гостью староста принял у себя. На дороге около калитки стоял автомобиль, весьма дорогая с гербом, в который раз укоряя себя за то, что так и не удосужился изучить все гербы, я зашел в дом. Девушка сидела за столом и растерянно смотрела на самовар, и тут же поднялась, едва я появился. «Александр Лукич», — исполнила она реверанс, — «вот уж кого я никак не ожидал увидеть. Пришлось напрячь память, чтобы вспомнить имя и не опозориться. Ксения Алексеевна, день добрый. Прошу простить, я рад нашей встрече, но весьма удивлен. Узнал я ее по фотографии, ну и запомнил эту охапку огненных волос при нашей единственной встрече. Мы так и не были представлены друг другу лично. Ксения Алексеевна Протасова, невеста Головина, это я прошу простить за то, что явилась без предупреждения», — дрожащим голосом ответила она. Признаюсь, я в отчаянии просто не перенесла бы очередного письменного отказа. Так, дело серьезное. Я пригласил ее присесть и налил в большую чашку травяной чай. У деревенских особый сбор был, кого нужно успокаивал, а прочих бодрил. Наверняка тоже из магических растений. Девушка отпила напиток и чуть расслабилась, слабо улыбнувшись. «Что случилось?» – спросил я, когда она вдоволь напилась. «Николай пропал», – на выдохе выпалила она. «И я уже не знаю, к кому еще обратиться. Пришлось все же воспользоваться магией жизни, чтобы успокоить ее». Ксения была на грани истерики, разговора бы не вышло. Когда она пришла в себя и заговорила, то уже я взялся за целебный чай. Капитан отбыл на учение, как и сообщил мне, но было это официальной версией. Уехал спешно, оттого я и не знал, что никаких учений на самом деле не было. О подобном лишь при встрече можно говорить. Но невесте своей Николай, конечно же, рассказал о каком-то секретном задании. И очень радовался, что выпал такой шанс продвинуться как по службе, так и в магии. То есть его способности менталиста там, куда он направлялся, должны были быть очень востребованы. Связь они держали постоянно, не часто, но обменивались сообщениями без каких-либо подробностей. Головин смог выбить для себя такую привилегию, но лишь для общения с невестой. Взял с нее клятву, что никому больше не скажет. Никому, кроме меня, случись что. Пропадал он на день или два и раньше. Потом выходил на связь и успокаивал девушку. Хотя, по ее словам, что-то тревожное начало видеться в его сообщениях. А затем тишина. День за днем проходил, Николай молчал. Звонки на оставленный номер ничего не дали, тот не работал. Безрезультатны были обращения во все инстанции. Императорская лейб-гвардия подчиняется напрямую правителю, но добиться его аудиенции Ксения не смогла. Точнее, ее записали на следующий год, раз уж вопрос такой срочный. Девушка тщетно обивала пороги, умоляла, пыталась подкупить и даже угрожать. Так что ко мне она приехала действительно в крайней степени отчаяния. Пропал человек и следов никаких не осталось, словно и не было бравого капитана Головина. Возможно, родители Николая смогли бы что-то выяснить, но сообщать им друг запретил, чтобы не волновать лишний раз. «Помогите», — заломила руки Ксения. «Можете верить или нет, но сердцем чую, беда с ним случилась. Женское сердце – весьма чувствительный орган. Интуиция и связь у прекрасного пола вообще работала как отдельная магия. Так что к ее заявлению я отнесся серьезно. К тому же сам уже тревожился, что от друга давно не было вестей. Помогу», – коротко ответил я, поднимаясь. «Что же, отдохнуть я успел, и преотлично. Пусть еще несколько дней в запасе оставалось, но и мысли не возникло отложить это дело. Уж что, а получить информацию я смогу, а там видно будет, нечего заранее волноваться. Возможно, связь прекратилась по нетрагической причине. Сам бывал на таких заданиях, когда внедряешься, например, в какое-то сообщество, там не то что за контактами, за каждым движением следят. Тимофея я будить не стал, пусть проспится хорошенько. К тому же привозить его домой в таком состоянии было нельзя, домашние устроят переполох. Меня-то нравоучения не тронут, а вот теневика могли и застыдить. Хватит с него головной боли в качестве наказания. Ксению я повез в город на своей машине. Вообще не представлял, как она села за руль в таком взвинченном состоянии. Ее автомобиль оставили в деревне. Как раз рыжий пригонит в город, когда в чувство придет. Так что и он сможет добраться без проблем. Мне жаль, что нам пришлось встречаться при таких обстоятельствах, сказала мне девушка по пути, уже успокоенная тем, что я взялся за дело. Коля о вас столько говорил. Я словно сама знаю вас, Александр Лукич. Ну это вряд ли, как и в случае Головина. Да, я помнил все, что было в памяти графа Вознесенского, и испытывал к капитану не только уважение, но и своего рода привязанность. Вот только знал он совсем другого человека, хотя и прежний Вознесенский кинулся бы на помощь другу, заплатив любую цену. Во что же вляпался капитан? Ксению Алексеевну я доставил до ворот родового особняка. Протасовы размещались на юге столицы, в районе так называемого нового дворянства. Несмотря на то, что графский титул у них был уже давно, лишь назначение отца девушки в сенат дало возможность переехать сюда. Насколько я понял по рассказам Головина, раньше Протасовы жили где-то на востоке империи. Район мне очень понравился. Много зелени, среди которой раскиданы невысокие здания. Да, пусть им не было и полусотни лет, но выглядели они при этом ничуть не хуже старинных домов в центре столицы. К тому же здесь не высились доходные дома, что создавало свой уют и какое-то ощущение загородной жизни. Эстетика архитектуры удачно перемешивалась с современным дорожным покрытием и освещением. Здесь не было брусчатки, как на нашем острове. Очень красиво, но чистое мучение ездить по ней. Мне каждый раз вспоминались времена кареты разбитых дорог. Всю душу вытрясет, пока доберешься. Не из трепета перед стариной в центре ездили медленно. «Пообещайте мне, ваше сиятельство», — взмолилась девушка, прежде чем скрыться за воротами, «что найдете его». Она всхлипнула и хотела что-то добавить, явно из разряда живым или мертвым, но не решилась произносить такое вслух. «Обещаю, во мне не было сомнений, я его найду», но тоже не стал добавлять, что живым. Обещания всегда нужно выполнять, а значит, и не говорить того, чего может и не случиться, что не зависит от тебя, как бы ты того ни хотел. Моего слова хватило. Ксения судорожно вздохнула, кивнула и быстро убежала, а еще постоял на той улочке, раздумывая. Нужно было найти оптимальный способ разузнать о судьбе друга, то есть самый быстрый и результативный. Мог бы обратиться к сенатору, но он отдыхал где-то далеко и, как умный человек, телефон отключил. Вторым на очереди, безусловно, был Баталов. Вот уж кто знал все тайны и имел нужные связи, так это он. Глава тайной канцелярии вроде как был мне обязан пару услуг, но о таком лучше не напоминать. Что же, я готов был заплатить, и очень дорого. Решившись, я написал Роману Степановичу с просьбой о визите. Час поздний, но менталист в это время обычно только начинал работу, если вообще когда-то ее заканчивал. Ответ, к счастью, пришел быстро, и был положительным, что принесло облегчение. Как бы я ни был рассудителен, а тревога затаилась на подкорке сознания, и долгое ожидание лишь усилило бы ее. Но без гостинцев я не заявился. Из деревни я ничего не успел прихватить, так торопился в город, поэтому заехал в ресторан и заказал еду с собой. Пока ее готовили и упаковывали, тщательно продумывал будущий разговор, прокручивал и так и эдак, пока не просчитал все исходы. Даже если Баталов откажет, что маловероятно, варианты есть. Можно обратиться к князю Лопухину, он тоже причастен к делам государственным. Я был уверен, что его светлость не откажет, ведь сам посулил поддержку в любых делах. В конце концов, существовал преступный мир, живущий по своим законам, но хорошо знающий все происходящее на разных уровнях власти. Иначе не выжить. Не самый желательный вариант, но и на него я был готов. И дело было не только в том, что Головин мой друг, а, пожалуй, в том, что я единственный человек, который сейчас был способен сделать хоть что-то. Ксения, загнанная в ловушку данного слова, не могла ничего сделать. «Я тебя вытащу, Николя, где бы ни был», — улыбнулся я, отгоняя все лишние раздумья. «Так ты от женитьбы точно не убежишь. Вот такая мотивация получше, чем думай о неприятном. Буду просто считать, что капитан отлынивает от свадьбы. Как друг, конечно же, я должен поддержать его, но сначала найти». Я помчался через город к штабу тайной канцелярии. Решение принято, сомнения прочь, только действия и результат. По пути я с удивлением отметил, что уже половина листвы окрасилась желтым и алым. Как не заметил, пока рассматривал район, где живут Протасовы. Голова другим забита была. Осень, одно из прекраснейших времен года, уже наступила, несмотря на то, что в календаре значилось лето. И в этих переменах природы мне виделись другие перемены. Что-то грядет, так говорил Леший, или дух Джинна. Наслушался легенд и сказок. Вот уж правда, стоит поверить, и сразу начинаешь видеть какие-то знаки. Отогнал я и это, притопив педаль газа, и обращал внимание только на дорожные знаки. Штаб дремал. Старинный особняк как-то совсем приуныл и осыпался краской. Да и вообще создавалось ощущение, что контора готовится к переезду. В холле стояли ряды коробок, но столы и доски пока не убрали. Никого из служивых, кроме Баталова, не было. «Не удивляйтесь», — заметил мою реакцию менталист. «Все на выездах, рук не хватает, даже стажеров отправляю на улицы. Вот говорят, что весной обострения случаются. Увы, они круглогодично происходят. Без выходных и больничных», — мрачно пошутил он. «Мы разместились в его кабинете, сначала побеседовав на отвлеченные темы. Отлично выглядите, Александр Лукич», — похвалил мой загар Баталов. «Хорошо отдохнули?» Проскользнула в его тоне легкая зависть, добрая, но при этом все же печальная. Его в отпуск, Кроме как он сам, никто не мог отправить, а с его увлеченностью работой, которая смахивала на одержимость, сделать он этого никак не мог. Я ему искренне сочувствовал, но учить главу тайной канцелярии было бесполезно. «Благодарю, неплохо», — улыбнулся я и все же не удержался. «И вам бы не помешало, Роман Степанович. Вы когда последний раз отдыхали?» Баталов всерьез задумался над моим вопросом, покачал головой и отмахнулся. «В каком веке, еще спросите? Но я подумаю над этим, обещаю. Так и где же такой загар приобрести? О, я с удовольствием поделюсь с вами адресом и попрошу оказать душевный прием. Вас там примут как родного. Да хотя бы пару деньков в нашей деревне, с банькой и их застольями, и Баталова будет не узнать. Главное, отключить телефон. В его случае это критически необходимо. Буду весьма признателен», — серьезно ответил он и хитро прищурился. «И что же я вам буду должен за рекомендацию? Просьба у меня к вам. Это насчет капитана императорской лейб-гвардии, Николая Головина». Я осекся, потому что менталист резко переменился в лице. Каждый мускул его напрягся, а разноцветные глаза сверкнули. Его дар разгорелся и ринулся ко мне, придавливая своей мощью. «Откуда вы знаете о случившемся, ваше сиятельство?» Даже не спросил, а потребовал ответа глава тайной канцелярии, усиливая нажим ментальной магией. В голове загудело не только от силы Баталова. Джинн откликнулся на прямую угрозу, почувствовав, что меня атаковали. «Иду на битву со врагом я, Искандер Амир». Донеслись издалека до меня мысли Хакана. Даже в мыслях Джинн был очень поэтичен. Но вот черт, сейчас только явления огненного элементаля не хватало. Глава 2. «Стоп!» — так громко заорал я, что жалобно звякнули стекла. Сам не понял, к кому обращался, поэтому и замерли оба. Джинн остался в своем мире и затих, а Баталов от удивления перестал давить силой и застыл. «Роман Степанович», — спокойно продолжил я, — «будет очень любезно с вашей стороны, если вы прекратите воздействовать на меня магией и объясните, что случилось. В общем-то, я за этим к вам и приехал. В принципе, я мог отразить атаку, но предпочел просто выдержать удар. Пока мы играли в игру, где он ничего про меня не знает, лучше было лишний раз не демонстрировать свои способности. Вдруг он поджидал момента, когда я приобрету определенную силу». Менталист несколько раз вдохнул, словно ему не хватало воздуха. Затем шумно и продолжительно выдохнул, и давление ментала совсем ушло. «Прошу простить, ваше сиятельство, бледность его была такая, что впору целителей вызвать». Перенервничал. «Вы в порядке?» — забеспокоился я. «Если бы», — устало ответил Баталов, — «но лекари тут не помогут. И еще раз прошу прощения, что-то я совсем из колеи выбит». Мощный выплеск энергии заметно его вымотал, но в общем состояние мужчины не было критическим. Проверив это силой жизни, тревожиться я не перестал. Что могло так вывести из себя главу конторы, чтобы он потерял контроль над даром? А раз уж это произошло после упоминания Николая, то дело дрянь. Роман Степанович явно ощутил мои эмоции и снова слегка напрягся. «Вы можете объяснить, почему интересуетесь капитаном Головиным?» Понимая, что происходит нечто серьезное, я все рассказал без утайки. Впрочем, скрывать мне было нечего, никаких иных желаний, кроме как найти друга, у меня не было. «Невеста потеряла», — нахмурился Баталов после моего рассказа. «Что же, похоже на правду. То, что я вам сейчас скажу. Подождите». Он замолк, поднялся и вышел за дверь. Вернулся через пару минут с артефактом, от которого фанило так, что мурашки по спине пробежались. Древняя вещица. Обычная с виду фигурка человека с закрытыми ладонями ушами, выполненная очень схематично. Но зато суть передавала отлично, — защита от подслушивания. «Так вот», — начал он после активации устройства. «Подождите, а подписать бумагу?» — напомнил я ему правила. «Ах да», — болезненно улыбнулся Баталов и принялся рыться в ящике стола. «Совсем беда, раз про такое забыл. Ладно, в прошлую нашу беседу тема была не столь ли секретная, но тут явно что-то выходящее за рамки». Раз уж Баталова вывело из себя, когда с формальностями было покончено, Роман Степанович еще какое-то время молчал. То ли решал, о чем лучше не договорить, то ли пытался собрать все воедино. «Я же был бы рад вообще любой информации, хоть не полной». Тревога нарастала. «Чертовщина, Александр Лукич. Одним словом, чертовщина какая-то произошла, а начиналось все так хорошо». Баталов явно ничего не утаивал, вывалил на меня все подробности секретной миссии. Видимо, и правда устал разбираться, и было отчего. В связи с помолвкой императорского наследника союз с северянами был делом решенным. Оставалась сущая мелочь – спорные земли. В общем-то, не столько спорные, сколько ничьи. Такой статус земли, лежащие на границе двух государств, имели испокон веков. Границы менялись, а вот места те так и оставались ничьими. Жил там народ, совершенно не желающий вступать под чье-либо правление. И так успешно они отбивались от силовых способов урегулирования этого вопроса, что со временем перестали их трогать. При этом никто не понимал, как именно народ тот отбивается. С виду дикари дикарями, быт простой, вооружения нет, жизнь ведут затворническую, занимаясь охотой и собирательством. Торговли с соседями не интересуются и вообще никого не пускают к себе. А те счастливцы, что пытались проникнуть в поселение и вернулись, небылицы разные рассказывали. И ладно бы одно и то же, но у каждого своя байка была. В итоге поняли, что мороки наводит, и постепенно интерес к загадочным чужакам поутих. Давно уж никто не вспоминал про тот народ, но тут два правителя решили окончательно разобраться с проблемой. Ну как же, живут себе по своим законам, подати не платят. Точнее, идея возникла у северного короля, а нам император отчего-то ее поддержал. Возможно, продемонстрировать силу хотел, а может, просто на спор взяли. Да подлинная причина возродившегося интереса была неизвестна, но отправили в те места делегацию, мирную, надо сказать, потому что о боевых действиях ни один правитель не думал. Хотел просто договориться, связь наладить, ну и узнать, кто же там обитает, и успешно. Языка дикарей распознать никто не смог, но это не помешало общаться при помощи жестов, рисунков на земле и прочими невербальными способами. Худо-бедно, но вроде выяснили, что народ совершенно не воинственный, пусть и странный. Вот только с магией жителей разобраться не сумели. Среди тех, кто прибыл, никто не владел достаточными способностями, чтобы понять, чем же владеют дикари. То, что сила там есть, как раз было известно. И мощная, как раз такую чувствуют почти все одаренные. В общем, отправили к ним, Казаринова. На этом моменте рассказа я и понял, отчего так переволновался Баталов. Ведь считай отец второй, учитывая историю Михаила. И то, что случилось дальше, конечно же, вымотал Романа Степановича. Сам же отправил. Теневик пропал. Со связью беда там изначально была, говорил менталист, потирая виски. От магического перенапряжения у него самого разболелась голова. Мы и подумали, может, в том и есть особенность этого народца. На подходе к границам все телефоны отключались, но внутри работали прочие устройства, да и дар. Так что не аномалия, это точно. Зная это, уговор с Казариновым был выбираться за пределы странной зоны и сообщать новости раз в день, вечером. Когда Михаил не вышел на связь, Баталов встревожился, но предпринимать ничего не стал. Подумал, что парень так усиленно налаживает контакт, поэтому банально времени не хватило. Но и на следующий день была тишина, и на следующий. Роман Степанович был в отъезде и быстро добраться до места событий не мог, поэтому отправил отряд гвардейцев проверить, что случилось. Лично подбирал каждого, чтобы создать идеальную команду, способную справиться с любой угрозой. Головина выбрали не из-за ранга менталиста, который был невысоким, а по личным качествам и рекомендациям от командиров. Не всегда нужна сила, порой сообразительность оказывается эффективнее. Была там еще парочка хитрых ребят, но в основном отправились маги высшего ранга. В этот раз задание было сначала тщательно изучить окрестности, прежде чем идти в поселение. Отряд ничего не обнаружил, выдвинулся к дикарям и тоже пропал. Баталов бросил все, в срочном порядке вернулся в столицу и сам поехал разбираться. И ничего, осунулся и помрачнел менталист. То есть в прямом смысле ничего, Александр Лукич. Никаких следов, ни людей, ни деревни той проклятой. Словно не было их там никогда. Уж поверьте, я все обыскал. Землю перерыл, ничего. Вот это и меня выбило из колеи. В смысле ничего, говорить не стоило, но черт с ним. Артефакт из сокровищницы прихватил с собой, сметающий любые иллюзии. Не морок то, просто все пропали, вместе с целым поселением. Баталов вернулся в город и вытряс из делегатов душу, но те дружно твердили одно и то же. Все было в порядке и ничего, как говорится, не предвещало. Менталист вернулся в те леса с подкреплением. Как я понял, вытащил из темницы кого-то темного, чтобы тот проверил место, и снова безрезультатно. В общем, пока я загорал и купался в деревне, и разворачивались все эти события, из закромов достали какой-то древний поисковый артефакт, вбухали в него прорву силы, но тоже впустую. Следов не было вообще. В этот момент и явился я со своим невинным вопросом. «Ей-богу, чуть на вас не подумал, ваше сиятельство», — признался менталист, выговорившись. Я ничуть не обиделся, а наоборот, призадумался. Смог бы я создать подобное, но в голову ничего не приходило. Да, можно наложить мощный морок, хорошенько подстраховав его другими аспектами. С поселением будет сложнее, но, допустим, есть доступ к большим объемам магии. Место силы, например. При должном старании никто не найдет спрятанное место, но лишь при условии, что не знает о его существовании. Любую иллюзию можно преодолеть, зная, что она есть. А уж с возможностями тайной канцелярии нашелся бы способ. Это казалось невозможным. Я был уверен, что там все проверили и перепроверили настолько хорошо, насколько это вообще было возможно. Тогда что случилось? Где это место? Глухо спросил я. Я поеду с вами, покачал головой менталист. Нет. Что значит нет? Брови его поползли вверх. Вы там были? Был. Нашли что-то? Не нашел. Я многозначительно промолчал. Я не возражал против компании профессионала, но вполне возможно, что в том проблема и была. Ведь с делегацией ничего не случилось. А вот с теми, кто был рангом выше. Предположение, не более того. Но все нужно было учитывать. Я не до, хотел возразить Баталов, но оборвал себя на полуслове. Жаль было мне главу конторы, переживал он очень сильно. Не только за Казаринова, но и за людей, отправленных следом. И ответственность за это решение давила. Роман Степанович, сменил я тон на мягкий. Позвольте мне самому взглянуть на те земли. Просто взглянуть. В его разноцветных глазах загорелась надежда. Но тут же сменилась опасением и сомнением. Я вдруг понял. Он боится и меня потерять в том проклятом месте. И не исключительно из-за моей будущей ценности. Из симпатии тоже. Я буду держаться безопасного расстояния, пообещал я ему. Пока не выясню, что же там такое. Но об этом я вслух предпочел не говорить. И без того нервы у человека на пределе. Хотя он и так все понял. Долго смотрел мне в глаза, изучая. Его тяжелый взгляд я выдержал без усилий. Мне правда было нечего скрывать, ни намерений, ни идей. Я хотел помочь другу. Ну и узнать, что же за место такое любопытное, не без этого. Заинтриговала меня история. Может и звучало жутковато, но я каким-то цатым чувством ощущал, не так все очевидно. Ведь погибших не было, только пропавшие. Да, это плохо, но совершенно не означает, что случилась трагедия. Возможно, я пытался настроить себя на приятные мысли, потому что в любом случае собирался отправиться туда, даже если придется вырвать из Баталова адрес. Менталист кашлянул, почувствовав мои мысли, горько усмехнулся и сдался. Хорошо, Александр Лукич, я дам вам координаты и контакты в ближайшем городке. Не смотрите на меня так, это не соглядатый. Прекрасный помощник, он там каждый уголок знает. И домовладелец, кстати, поможет разместиться подобающе вашему статусу. Я удовлетворенно кивнул. Местный проводник мне точно пригодится. Вы уверены, что хотите отправиться один? Уточнил Баталов. Может, вам? Уверен, ваше благородие, перебил его я. Не переживайте, все хорошо будет. Успокаивайте меня, будто дитя, проворчал он. Хотя дитя и есть. Не припомню, когда я себя таким беспомощным чувствовал. Весьма непривычно, знаете ли. Мог себе представить, с его властью, связями, опытом, ресурсами, и в итоге ничего не добиться. Не слабый такой удар по самолюбию. Не стал я ему говорить, что все равно же добился, хотя бы еще одного шанса, пусть и через меня, но для этого тоже требовались условия. Наши знакомства и хорошие отношения, например, судьба умеет решать поставленные задачи. Порой пути не видны, но они всегда есть. Я не тешил себя пустыми иллюзиями, что моя поездка станет успешной. Такого могло и не произойти. Но идей, как иначе узнать, что там случилось, было много. Докопаюсь до сути в любом случае. Я пообещал Ксении, и себе в первую очередь. Найдите его, севшим голосом попросил Роман Степанович, в один миг превращаясь в самого обычного человека, переживающего за близкого. Найду, пообещал я и ему. Адрес Баталов мне записал на обрывке листа какого-то секретного документа. Но, судя по состоянию бумаги, отчет был старый. Рассеянность то или забота об окружающей среде и переиспользование материала, я не знал. Да и разобрать было сложно, кто там на кого напал и нападал ли вообще. Менталист проводил меня до ворот и долго не выпускал мою руку, Когда мы прощались, сказать ничего так и не смог, лишь кивнул и после этого вернулся в дом, не оборачиваясь. Я взглянул на листок, гора Ваттавара, сел за руль, но отъехал недалеко, остановился у берега реки и зашел в эфир, чтобы посмотреть место на карте. Вот это да, считай, рядом с Вознесенским, соседний уезд. Конечно, расстояния там весьма приличные, но все равно не так далеко, как я думал. Граница с северянами протягивалась до самого океана и была весьма извилистой, могло занести и за полярный круг. К тому же железная дорога уходила к границам, проходя мимо того самого городка, который упомянул Роман Степанович. Жаль, но автомобиль лучше будет оставить дома. Поселение дикарей находилось в лесной чаще, у подножия горы. Добраться туда на колесах практически невозможно. По словам Баталова, были там какие-то проселочные дороги, но их состояние никак не соответствовало возможностям моего Лесснера. Да и жалко было угробить такую прекрасную машину. Значит, разберусь на месте с транспортом. К тому же на карте были видны озера и реки, так что и водный путь может оказаться пригодным. В любом случае, раз уж туда добрались представители власти, то и я справлюсь. Территория та была практически полностью покрыта лесами и водоемами. Помимо нескольких крупных рек, землю изрезали мелкие речушки. Ну и горы, не очень высокие, до 400 метров, но добавляло проблем с перемещением. Озерный край, что-то было в тех землях, знакомое. Но что я слышал о них и когда, родись я менталистом, смог бы ловко извлекать из потаенных уголков памяти любую информацию. При должной тренировке, любую, с момента рождения, а то и до него. Но, увы, дар универсала был приобретенным, да и не уделял каждому аспекту должного внимания. Торопился взять все начальные ранги, а уж потом, я усмехнулся, это сродни начинать в понедельник, но я не откладывал, расставлял приоритеты, и, как оказывалось, не зря, что-то грядет, так сказал Леший, и к этому стоит быть готовым. Куда же ты вляпался, друг? Вслух спросил я, всматриваясь в отметку на карте. Жаль, что Головину я не дал один из тех перстней, из которых делал артефакты. Всех прочих я смог бы отыскать, где бы они ни были. Ритуал непростой и требующих ресурсов, но выполнимый. Но при мне было уже столько аспектов, что должно хватить и без этого. Я глядел на воду, сверкающую от огней и фонарей, и составлял план. Во-первых, нужны накопители. Много накопителей. Умнее Баталова я себя не считал, разве что опытнее в чем-то. Да и то, наш опыт лежал в разных сферах, пересекаясь совсем чуть-чуть. Если глава тайной канцелярии не смог разобраться, то мне стоило подготовиться очень серьезно. Во-вторых, оружие. С этим у меня был полный порядок, но не помешало бы приобрести что-то отвлекающее. Например, светошумовые гранаты. Кто знает, возможно, там все же имелась аномалия и магия подведет. Взглянув на время, я покачал головой. За ночные заказы Батист брал приличную наценку, но мне требовалось получить все как можно скорее. Вздохнув и мысленно попрощавшись с внушительной суммой, я отправил ему длинный список. Будет сделано. Приятно иметь с тобой дело, дружище. Почти сразу же получил я ответ. Хочешь мира, готовься к войне. Так вроде сказал кто-то из древних мудрецов. Я очень не любил войны, поэтому к мирным решениям предпочитал подходить так, чтобы у сторон иного выхода, как договориться, не было. Отчего-то не всегда добрые намерения встречали понимание. Если повезет, то по возвращении просто пополню арсенал бункера на радость духа предка. Если не повезет, то не мне. Глава 3. Вот вроде уезжал совсем ненадолго, а от вида особняка, окруженного садом, в груди приятно защемило. Дом. Пусть я скоро снова уеду, но возвращение домой всегда нечто столь чудесное, что и не передать словами. Среди деревьев мерцали фонарики, в такое время их свет был приглушен, и будто сотни светлячков замерли вокруг. Их мягкий свет вел к дому, темному и дремлющему. Но, к моему удивлению, кто-то все же не спал. Окно гостиной тоже мерцало, там горел камин. Разгружать машину от припасов, так и пролежавших все время внутри, я не стал. Съестное мы, конечно же, в деревне выгрузили, а прочее осталось невостребованным. Тихо зашел внутрь, глубоко вдохнул ароматы выпечки, исходящие от кухни, и уникальный дух особняка. Дерево, полироль для паркета и еще что-то, присущее всем старым домам. Дух истории. Заглянув в гостиную, я замер от открывшейся картины. Лука Иванович сидел около камина, а на его коленях устроился Гордей. Дед читал пацану книжку, и я сначала подумал на сказки, но услышал негромкое: реактивы требуется хранить по отдельности, ибо воздух может стать хорошим проводником, поэтому надобно запомнить. Патриарх читал мальчишке какой-то древний научный труд, и Гордей внимал с таким увлеченным видом, что невольно я расплылся в улыбке. Мое появление они не сразу заметили, и я вдоволь налюбовался на умилительное зрелище. «Саша», — удивился дед, наконец меня увидев, — «ты уже вернулся, Александр Лукич», — обрадовался пацан, вскочил на ноги и кинулся ко мне, крепко обнимая. «Учитесь?» — я потрепал его по волосам, отчего приютский поморщился, но стойко вытерпел. «Да», — с восторгом ответил Гордей, — «а вы знали, что если взять выдержанный концентрат белины и покрыть им заготовку, то каждый, кто без спросу прикоснется, повалится без чувств?» «Здорово, а?» Я укоризненно взглянул на Луку Ивановича и помотал головой. «Пацану только в гимназию идти предстоит, а уже нахватался знаний для академии. Мало того, что выскочкой прослывет, так ведь пробовать подобное будет. Я бы на его месте обязательно попробовал». Дед смущенно пожал плечами. Мол, цензурой учебных материалов не его дело заниматься. «Что-то случилось?» — встревожился патриарх. «А где Тимофей?» «Все в порядке», — я скосил взгляд на мальчишку, намекая на то, что при нем лучше не обсуждать эту тему. «Так, Гордей Васильевич», — нарочито строго произнес дед, — «время-то позднее какое, засиделись мы с тобой, пора спать, бегом умываться и в кровать». Умный мальчик тут же понял, что сейчас возражать бесполезно, и, пожелав всем спокойной ночи, послушно скрылся за дверью. Правда, перед этим попытался подслушать, но я выставил воздушную стену, поглощающую все звуки. Ощутил его разочарование, после чего неудавшийся шпион точно ушел. «Садись», — велел патриарх, указывая на соседнее кресло. «Рассказывай». «Скрывать я ничего не стал, кроме государственных тайн. Сделал краткий доклад по существу и озвучил свой план. Сначала хотел кое-какие детали не упоминать, но потом решил довериться деду. Беречь близких – хорошо и правильно, но и утаивать важное не стоит. Немного переживал, что Лука Иванович станет излишне за меня тревожиться, но все обошлось». «Верно поступаешь», – одобрительно кивнул он, когда я закончил. «Друга выручить – дело чести. Будешь осторожен, знаю, но позволь старику дать совет». Он промедлил и сказал тише: «Не забывай, что тебя ждут дома, Саша». Все же разволновался, но спорить не стал, за что я был ему очень благодарен. Я всмотрелся в его лицо, так помолодевшее за последнее время. Сложно ему было удержаться и не запретить мне рискованную поездку, учитывая, что однажды он потерял меня, но я больше никого не собирался терять, да и сам теряться этого я никогда не забуду, чуть севшим голосом пообещал я. Мы помолчали, каждый о своем. Чтобы прогнать это неловкое молчание, наполненное мыслями о былом, я улыбнулся. «К твоей свадьбе точно вернусь. Ты сам-то готов?» «Да ну тебя», — шутливо проворчал дед. «Ей-богу, на службе легче было. Думал, что ничего тяжелее командования не выпадет на мою долю. А тут, не покомандуешь». Нина Федоровна была наимудрейшей женщиной. Никогда не спорила и не перечила. Соглашаясь во всем, она при этом умудрялась обставлять все таким образом, что происходило так, как ей хотелось. Я пару раз слышал их беседы и лишь поражался ее уму и такту. Патриарху невероятно повезло. Впрочем, он об этом прекрасно знал и ворчал больше для вида. Мы обсудили подробности церемонии, назначенной на середину осени, самую красивую пору. Такие вещи было обсуждать приятно, так что оба отвлеклись. На этой чудесной ноте и завершился долгий день. Утро началось с активных сборов. Доставка от Батиста приехала на рассвете, поэтому подъем был ранним. Но мне и без того не спалось. Непростая задачка разбудила меня еще до приезда фургона с заказом. Была у меня слабость. Когда я принимал решение и продумывал действия, мне не терпелось приступить к делу. Не смог бы я плести интриги, подсиживать и ожидать годами выполнения. Решено, действуем. Поэтому еще до восхода солнца я подскочил, отправившись к дровнице. Стоило устроить в одном из помещений тренировочный зал, но упражнения с топором прекрасно работали, так что к чему усложнять. Да и Прохор был рад, хотя уже начинал недоумевать, куда нам столько материала для топки. Не такие и затяжные зимы в столице, а мы с дедом уже на пару сезонов накололи дров. Ничего, пригодится для будущей кузницы. К тому же алхимия любила настоящий огонь. После того, как я получил все необходимое, тут же позвонил помощнику и попросил заказать билет на поезд. Людвиг справился быстро, Сумев достать место на дневной рейс, я бы мог воспользоваться своим поездом, но путь того пролегал по другой ветке, а снимать его с обычного маршрута и оформлять все бумаги было бы неэффективно, да и долго. Поэтому я собирался побыть самым обычным пассажиром, что меня радовало, потому как в один чемодан с собой не упакуешь все, что хотели впихнуть домашние. Милая традиция, но никогда у тебя лишь две руки, и без того из дорожной сумки пришлось извлекать дымка, который незаметно пролез туда, устроился среди вещей и уснул. Не обошлось и без скандалов. Дух предка был крайне возмущен тем, что я временно приостановил строительство бункера. Да, я обещал, но не отменил же. Пришлось принять такое решение, чтобы иметь свободный запас денег. Кто знает, возможно, придется потратиться на оборудование или тот же транспорт. Не хотелось остаться в критический момент без финансовой подстраховки. Митрофан Аникеевич в то, что это ненадолго, не поверил и картинно заламывал руки, пророча нападение неизвестных, потоп, пожар и прочие катаклизмы, которые обязательно настигнут нас без бункера. Но его крики мало кто слушал, привыкли. К тому же я прекрасно видел, что призрак усиленно скрывает тревогу за меня, особенно когда стал повторяться, озвучивая кары. «Все хорошо будет», — улыбнулся я духу, и он резко умолк. Сокрушался и Тимофей, который наконец к утру пришел в себя и обнаружил мое отсутствие. Парень каялся, что никогда и ни за что больше не станет пить ничего крепче кофе. Он уже собирался выдвигаться из деревни, но к моему отъезду не успевал. Да и брать с собой я никого не собирался, как и сказал Баталову. Пока не ясно, что случилось, подвергать риску людей нельзя. А уж учитывая, что пропали одни из сильнейших, тем более не стоило втягивать в это кого-то еще. Разузнаю обстановку и потом уже решу, стоит ли подключать кого-либо. Но Рыжий явно подумал, что это наказание, о чем мне и сообщил, при этом заверив, что покорно принимает заслуженную цену. Я лишь глаза закатил, не став с ним спорить, некогда было. Удивительно, но я совсем не беспокоился, в отличие от всех остальных. Меня не терзали дурные предчувствия, настроение, наоборот, было отличным. «Удачи тебе, Саша», на прощание пожелал дед, похлопав меня по плечу. «Хватай эту чертовку за хвост», и он осекся, взглянув на Гордея, внимательно слушающего инструкцию по обращению с этой капризной дамой. «И береги себя, вы же вернетесь, ваше сиятельство, к празднику в честь начала обучения», с надеждой спросил пацан. «Я сделаю все возможное для этого», серьезно ответил я. «Если уж для чего и стоило совершить невозможное, то для этого. Мальчишке было очень важно, чтобы я присутствовал, значит, буду. Пусть я допускал, что опоздаю. Хотелось бы верить, что я решу проблему за пару дней, но надо быть реалистом». Гордей, к его чести, воспринял это без обид, кивнул и пожал мне руку, тоже пожелав удачи. «Молодой господин, вот», пробился ко мне Прохор и сунул какой-то скомканный листок. «Что это?» Я осторожно развернул послание и вчитался в мелкий текст. «Гостинцы», отчего-то покраснел слуга. «Слыхал я, что в тех краях есть штуки разные, дюжи мне бы на кухне пригодились». Я прочитал список и усмехнулся. «Местные травы и ягоды, это понятно. Вяленое мясо дичи, тоже ничего необычного. Но вот пункт сушеный в полнолуние блудень молодого оленя вызвал вопросы. Эвфемизм блудень мне был ясен, но вот зачем это Прохору? Не хотелось бы потом узнать, что такой ингредиент был использован в завтраке». Старик подошел вплотную и наклонился, едва слышно прошептав: «Луки Ивановичу презентовать хочу на свадьбу. Ну это, для ночи первой свадебной, понимаете». Мне стоило немалых сил сохранить невозмутимое выражение лица. Но вот сказать что-то я уже не смог, только подтверждающе кивнул. «Найду что-нибудь похожее, но безобидное. Не дай бог таким подчивать деда, с Прохора станется приготовить отвар и не сказать про его составляющие». На этой ноте я наконец отправился в путь, но прежде заехал в академию. Не хотел ограничиваться звонком, решил поговорить с ректором лично, сообщить, что могу не успеть к началу учебного года. На этот случай я договорился с патриархом, что он торжественно откроет кафедру и прочитает какую-нибудь вдохновляющую речь. Драговитый Жиславович выслушал меня спокойно, слегка расстроился, но обрадовал. «После всего, что вы сделали, Александр Лукич, можете не переживать. Полагаю, что причина вашего возможного отсутствия весьма серьезна. Зная вас, я в этом ни капли не сомневаюсь. Я бы сказал, что вы можете вообще не являться, но все же хотелось бы в будущем вашего участия в жизни кафедры. Как тактично и учтиво с его стороны. У меня от души отлегло, потому что подводить этого милейшего человека я очень не хотел. Хотя я намеревался вернуться до церемонии, но не предупредить было бы неправильно. Заручившись своеобразным благословением ректора, я с чистой совестью поехал на вокзал, и меня сразу же поглотила эта неповторимая атмосфера. Разноголосый галдеж, гудки объявления, шипящий пар и ароматы пирожков, тележки с которыми были поставлены буквально везде, даже на перронах. Я не удержался и взял один, как вечный символ путешествий, обжигающий руки и такой жирный, что есть его лучше, крепко зажмурившись. Экспресс доколевал и отправляется с первого пути через 5 минут. Пробился через шум мелодичный девичий голосок. Просьба пассажирам занять свои места. Приятного пути. Я отсалютовал динамику остатком пирожка и зашел в вагон. Купе принадлежало целиком и полностью мне одному. Первый класс на этом маршруте не пользовался особой популярностью, поэтому и соседа у меня не оказалось. Проводник любезно поинтересовался, чем я предпочитаю отобедать, предложил чай, кофе и свежую прессу. Дорога занимала чуть больше 6 часов, так что я согласился на все, кроме газет. У меня было что почитать. В домашней библиотеке нашлись книги по истории тех мест, куда я направлялся. Эфир в этой теме оказался менее информативен, как всегда. Воспользовался я и допуском к архивам публичной императорской библиотеки, так что мне было чем заняться. Поезд мягко тронулся, и город медленно уплывал под стук колес. Состав набирал скорость, и вот уже мимо проносились пригородные поселки, затем поля, а после появился и лес, вплотную подступающий к путям, мелькая высокими вершинами. Что-то в этом было такое умиротворяющее, что я окончательно уверился, это путешествие будет хорошим, обязательно. Ну а пока займемся легендами, еле оторвал я взгляд от окна и погрузился в изучение собранной литературы. На самом деле, большую часть моего багажа занимали научные труды и сборники сказаний. Не самый обычный выбор для путешественника, но знания – сильнейшее оружие. Тем более, что чемодан как раз был наполнен накопителями и вооружением, выбранным Батистом под поставленную задачу. Я еще пока даже не посмотрел его сопровождающее письмо, где купец расписал конкретные свойства и способы применения. Карелия – земля загадочная, наполненная древней силой и сказаниями. Еще в мои времена те земли считались столь непредсказуемыми, а оттого и опасными, что предпочитали обходить их стороной. Мне кажется, что все времена места эти принадлежали какому-то из государств лишь формально. Край озер, рек и маги. Природа меня, безусловно, привлекала. Но явно суть была в той магии, что хранила легендарная земля. Сначала я взялся за сказки и немало был ошарашен их жестокостью. Одна лягушка, поедающая всех подряд, начиная с мужа, чего стоила. Но раньше сказки сочинялись для определенной цели – выжить. То есть для предостережения, куда ходить не надо, чего делать не стоит. Можно сказать, инструкция по технике безопасности. Очень быстро я запутался в персонажах, которые в течение одной истории рождались и погибали слишком уж много. Отложил в сторону и взялся за научные изыскания. В трудах историков не было ничего страшного, кроме настолько нудного повествования, что я чуть не уснул, продираясь через текст. Еще и мерный стук колес подливал масла в этот убаюкивающий огонь, но все же сумел вычленить нечто полезное. Нечисть в тех местах была своеобразная. Некий анималист Родион Шанарин столетия назад посвятил много лет своей жизни, исследуя местные леса, и старательно записывал информацию про все сущности, что там водились. Вообще анималисты, увлекающиеся темой нечисти, дело вполне обычное. Если маги выбирали заниматься дикими животными, то, соответственно, в природе сталкивались и с волшебным народцем. Хочешь или нет, изучишь, чтобы выжить. Шаманы же, которые непосредственно взаимодействовали с нечистью, писать какие-либо труды в принципе не любили. Оттого и информации было мало. Буквально всем заведовали духи. Не призраки, а духи мест, занятий, событий и предметов. Помимо привычных леших, водяных и прочих хозяев природных локаций, были и отдельные для такого количества понятий, что поражало, как всех упомнить-то. У того же лешего в подчинении обнаружилось множество духов. Для каждого зверя, ягоды и, например, утренней росы, все они при этом обладали своим характером и предпочтениями в виде даров. Кто-то из более поздних изыскателей предположил, что местная нечисть такая же, как и везде, только притворяется этими разнообразными духами. Мол, так больше подношений собирать можно. Господин граф, поскребся мне в дверь служащий. Через полчаса прибываем на вашу станцию. Остановка не запланированная, поэтому не могли бы вы выйти заранее и приготовиться сойти? Вот это новости. Надо бы Людвигу премию выписать за то, как он так быстро умудрился уговорить сделать внеурочную остановку. Я и не знал, что ее не делают. При этом не сказал бы, что билет стоил дороже обычных тарифов. Конечно, благодарю, буду готов, ответил я и захлопнул книгу. Поезд все еще мчался во весь опор, за окном сверкала какая-то река, мимо которой мы ехали, а за ней виднелись холмы. Все вокруг выглядело настолько диким, что не верилось в существование здесь людей. Но вот промелькнул один дом, а за ним и другой. Мы приближались к городку, откуда и начинался мой путь. Глава 4. Городок назывался незамысловато Приозерный. Озер вокруг было в ассортименте, как рек и болот. Успел по пути я немного изучить и его историю. Долгое время это была небольшая деревня, дворов 20, не больше. Самое обычное поселение, промышляли охотой, рыбалкой и деревом, благо леса полно. Речное сообщение было отличным, так что и с торговлей проблем не было. Все изменилось, когда однажды какие-то деревянные поделки попали в столицу, в руки умельца. Упомянут он был вскользь и, скорее всего, был природником. Сумел разглядеть диковинные свойства местного дерева. Материал прекрасно подходил для изготовления амулетов и артефактов, потому что был способен выдержать напитывание в два раза лучше, чем аналоги. И Приозерный стал стремительно разрастаться. Провели железную дорогу, возвели лесопилку, склады и прочие сооружения, обслуживающие производство. Начал активно приезжать народ. Так деревушка у границ вдруг превратилась в городок. Так как дерево долгое время было основным материалом для изготовления буквально всего, то и Приозерный процветал. В последнее время интерес поутих, слишком уж затратно было дополнительно укреплять и продлевать срок жизни деревянных изделий. Да и в качестве корабельного материала не годились местные заготовки. Но ценители все еще были, так что и сейчас городок жил неплохо. Полноценным городом Приозерный не стал, но выглядел весьма внушительно. Здания в основном были из камня, места здешние были богатые на этот прочный материал. И даже вокзальное строение сделали монументальным, облицованным гранитом, с высокой часовой башней и колоннами у выхода на перрон. Разглядывал я все это уже в тамбуре, пока поезд замедлялся, громко скрипя тормозами. Проводник распахнул дверь заранее и, как только состав почти остановился, ловко откинул лесенку и помог мне с чемоданом. Едва я ступил на землю, поезд тронулся и быстро отбыл. Я огляделся, вокзал был пуст. По перрону ветер гонял листья и пух. «Ваше сиятельство!» Вдруг раздался за спиной взволнованный голос. Обернувшись, я увидел, как через рельсы спешно перебирается мужчина. Уже тронутые сединой волосы, аккуратная бородка и забавные круглые очки, опасно болтающиеся на кончике носа. Одет он был в костюм, который явно недавно старались отпарить, но уже нещадно измяли и запачкали. В руке его находилась небольшая корзинка, где олели мелкие ягоды. «Уф, благодарю», — выдохнул он, когда я помог ему забраться на платформу. «Семен Кондратьевич Залесский, к вашим услугам, тот самый полезный человек на месте, о котором говорил мне Баталов. Я о своем приезде не предупреждал, но нечему было удивляться. Наверняка глава тайной канцелярии обо всех моих перемещениях был информирован и прислал Залесского меня встретить. Простите, ваше сиятельство, что опоздал». Увлекся сбором земляники, он продемонстрировал свой улов. «Поздняя она у нас тут растет, вот прямо за лесочком все усыпано». Он махнул в сторону деревьев, плотно стоящих по другую сторону путей. Это объясняло и растрепанный вид Семена Кондратьевича. Все-таки костюм не очень подходил для такого занятия. «Что вы, не стоит извинений», — улыбнулся я, — «особенно если угостите. Так для вас и собирал», — обрадовался он. «У вас, поди, такого лакомства днем с огнем не сыщешь. Не подумайте, что я дикий какой, понимаю же, в столице что угодно достать можно. Но поверьте, наши ягодки сумеют вас удивить». Я уже поверил, так как природный дар отозвался на легкий магический фон. Земляника была действительно уникальной, от нее веяло мягкой силой, очень приятной и хорошей. Взяв одну ягоду, я закинул ее в рот. Чертовски хорошо. Это как оказаться на полянке, залитой солнечным светом. Птички чирикают, шелестит листва, а тебя манят низкие кустики, усыпанные яркими точками. Сладкая, сочная и невероятно вкусная земляника. Потрясающе. Не стал скрывать я своих эмоций. Вот, я же говорил, с гордостью кивнул Залесский и спохватился. Что же я, вам с дороги отдохнуть хочется, а я про свое сразу же. Уж простите, люблю я наши земли, часами могу о местных чудесах говорить. Вот это меня полностью устраивало. Но для начала хотелось устроиться, умыться и осмотреться, да и решить с транспортом. «Прошу вас», — указал Семен Кондратьевич на дверь вокзала, — «я уже подготовил для вас дом. Все, как и просили, на окраине, соседей нет, а прямо за околицей речка. Тихо и спокойно, никто не побеспокоит. Ну, Баталов, ну, Жук». Я незаметно усмехнулся такому жесту Романа Степановича. Мы прошли через безлюдное здание вокзала. Билетные кассы были закрыты, да и служащих нигде видно не было. Объяснилось все просто. На стене висело весьма скромное расписание, где значилось всего два поезда. Ранним утром из столицы и поздним вечером обратно. И по нечетным дням недели. Сегодня вообще не планировалось остановок, поэтому и не было никого. Тут у нас главная площадь. Начал проводить экскурсию Залесский, едва мы вышли наружу. Памятник, он поморщился. Честно говоря, никто не знает кому. Вроде одному из наместников. Я мельком взглянул на изваяние довольно мрачного мужика. В огромной шапке и шубе нараспашку, он грозно глядел на вокзал. Подле ног его лежал пес, больше похожий на медведя. Снести хотели, да пока решали, что взамест поставить, устали от споров. Да и оставили, Семен Кондратьевич виновато пожал плечами. Здесь пожарная каланча, тут почта и банк, совет заседает. Все оказалось очень удобно расположено, в одном здании. С любыми формальными вопросами далеко ходить не надо. Там ремесленная улица, издавна мастера селились. Тут купеческая, собственно, купцы тоже дружно соседствуют. Вон там складской район, сушильня, обработка. Пока он рассказывал, я рассматривал округу. Милейший городок, мощеные улочки утопали в зелени и цветниках. Дома стояли неплотно, их разделяли сады и низкие заборы, весьма условные. Везде чисто, опрятно и ни одного неухоженного или заброшенного дома. Приятное впечатление производил Приозерский. Редкие прохожие с нами здоровались, проявляя осторожный интерес. Выражался он только в любопытных взглядах, которые я ловил на себе. Приезжие здесь не были в новинку, но и не настолько частое явление, чтоб не обращать внимания. «Народ у нас, ваше сиятельство, своеобразный», — сказал Залесский, когда мы свернули в проулок, ведущий вниз. «Добрый, но своеобразный». Мужчина поправил очки и испытывающе посмотрел на меня, словно решал, готов ли я к разъяснениям. Видимо, выглядел я достойно, поэтому он продолжил.